в спортивном цветастом костюме, в кроссовках, с красным пластиковым чемоданом-сумкой. По телефону Бастанян, посмеиваясь, сказал: «Хороший, простой парень. Отдохнуть едет к вам маленько, и ни шиша у него нет, кроме красной рожи». На условленном шифре это означало «красный чемодан». У некоторых вышедших пассажиров вроде были похожие, но у этого мордоворота, кроме красной рожи, в левой руке был черный кейс, точно такой же, как у лекаря. И он сделал рывок на перехват, постучал приезжего по крутому плечу. «Алло, с приездом? Я Витя!» Тот обернулся, мгновенно всматривался, видно, припоминал описание, мазнул взглядом по чемоданчику в руке лекаря и широко распахнул объятия. «Витя! Друг! Сколько лет! Рад видеть в городе героя Нью-Йорке!» От него остро наносило лошадиным потом и пивным перегаром. «Привет!» — вежливо и сухо ответил лекарь, ловко уклоняясь от зловонных объятий и опасаясь, что жлоб нащупает у него под мышкой кобуру. «Вот твой кейс, он не заперт. Там лежат 500». Протянул руку за кейсом с бело-голубой бирочкой Аэрофлота и сунул ему свой. Но жлоб завел свой кейс за спину и, смеясь, сказал: «Эки ты прыткий! А где же хваленое нью-йоркское гостеприимство? Нам сейчас самое время не чемоданчиками меняться, а сесть, выпить помахонькой, одной, другой, третьей, закусить как следует, про житуху потолковать. Может, их с Дристом спарить?» — подумал со злобным смешком лекарь. Но случкой этих животных заниматься не стал и сказал тихо и вежливо: «Это тебя так в Москве инструктировали?» Жлоб пожал плечами. «О чем ты говоришь? Это было давно?» «Сегодня утром», — напомнил лекарь. «И 10 000 километров назад», — захохотал жлоб. К ним подошла аэропортовская служащая в черной форме, тощая черная женщина с собачьим оскалом, и стала гнать их с прохода. «Не мешайте пассажирам и носильщикам, отойдите в сторону». «Действительно, чего не отойти в сторону?» — подумал лекарь. «Надо прикинуть, ситуация разворачивается как-то не так. Вот глупость какая!» Они остановились около витрины, крутящейся стеклянной стойки, на полочках которой были выставлены разнообразные букеты для встречи дорогих новоприбывших, любой за $5. «Ты чего хочешь?» — спросил лекарь. «Внимание!» — заржал жлоб. Лекарь смотрел на него, прищурясь. Подозрение перешло в уверенность, и он коротко, смирно кивнул. «Прости, земляк, ты прав». Вынул из кармана кучу смятых купюр, отобрал 5 с портретом президента Линкольна, абраш, и засунул в автомат. Нажал кнопку со своим любимым числом 21. Внутри цветочницы стойки что-то тикнуло, щелкнуло, зашелестело, и, плавно повернувшись, она замерла, открылась стеклянная дверца, и лекарь вынул из этого цветочного бара автомата букет роз в красивой травяной опушке. Жлоб озадаченно следил за манипуляциями лекаря. «Это ты кому?» «Тебе». Твердо протянул ему лекарь букет. «И не вздумай отказываться, народная традиция». Надо было занять ему руки. «О, дает!» — заржал. «Тут все шутники такие». «Только те, кому доверено встречать почетных гостей. Так о чем разговор?» «О чемоданчике?» Жлоб помахал кейсом. Маленький гаденыш, а тяжелый, все руки отмотал.